1852 году он вернулся в Уту, и Брайан Юнг осыпал его реальными знаками своей благодарности. Лейтенант, своей благодарности? Отец, а разве я вам не сказал, что благодаря его советам Брайан отвратил свой народ от калифорнийской авантюры? Впрочем, полковник Ли был из тех людей, которым приятно оказать помощь. Его частный интерес всегда совпадал с интересом общественным. Вы знаете, что некоторые места области Ута изобилуют железной рудой? Лейтенант, Айрон Коунти, например? Отец, именно Айрон Коунти. Там добывают от 40 до 75% чистого железа. Было основано акционерное общество под названием Desert Iron Company с привилегией на 50 лет. Его доменные печи в Сидер-Сити дают в день около 1500 килограммов железа. Акции, которые при выпуске стоили $100, теперь стоят 540. Полковник Ли, как основатель, получил 100 акций. Лейтенант, $50 000? Это была недурненькая спекуляция. Отец, он не удовлетворился этим. Земля на этой территории содержит не только железо. В окрестностях Лас-Вегаса находят серебро и свинец, и во многих графствах каменный уголь. Также везде встречаются сера, квасцы и селитра. Особенно указываю вам на рубины и гранаты реки Гумбольдт. Ну вот. Во всех этих предприятиях полковник Ли получил свою долю. Лейтенант, в конце концов, все это округлилось в хорошенькое состояние. Отец, да. Но, к несчастью, было много осложнений. Часто вечером я видел, как за этим самым столом, за которым мы только что отобедали, полковник Ли сердился, сводя свои счеты. Я трепетал, когда думал о том, сколько ему встретится затруднений, если в один прекрасный день он вздумает вернуться в Ирландию, как он постоянно говорил, и для этого ему придется ликвидировать свои дела. Еще гораздо больше трепетал я, думая о его вдове, когда его принесли однажды в 36-градусный мороз, разбитого ударом. Надо вам сказать, что в последнее время он пристрастился к виски, и что вены на его висках стали более жесткими и ломкими, чем вермишель. Лейтенант, он скончался? Отец. Он скончался несколько часов спустя. У него было время и хватило невероятной энергии передать мне все свои бумаги и поручить известить его жену. «Если можете, — сказал он, — постарайтесь устроить все так, чтобы ей незачем было приезжать в Салт-Лейк. Если же юридическая китайщина между американскими и мормонскими судами такова, что ей придется приехать, помогите ей, оберегайте ее. Пусть она проживет здесь ровно столько времени, сколько будет необходимо, хотя бы это стоило ей половину состояния. Ей достаточно останется. Пусть уезжает. Я хочу, чтобы вы заперли дверцу кареты, которая ее увезет».